стране подземных рудокопов. Вскоре после приключения с шестилапами ребята, утомленные переживаниями, захотели спать. Они теперь не решились ночевать на берегу, а вдруг придут звери и наступят на них. Фред разыскал укромную бухточку среди крутых берегов, куда не добраться было никому, и там пристроил лодку. — Я надеюсь, что это наш последний ночлег, а завтра мы будем у рудокопов, — сказала Элли, после того, как они поужинали сырой рыбой и стали укладываться на дне лодки. — А ты не боишься, что нас плохо встретят? — озабоченно спросил Фред. — Сказать по правде боюсь, — призналась Элли. Рамина предупреждала меня, что они не любят, когда посторонние интересуются их делами, и я до сих пор помню, какое злое лицо было у воина, пустившего в меня стрелу. Сейчас у меня одна надежда. Они, я думаю, не сделают нам вреда, когда увидят, что мы только дети, и узнают, что мы попали к ним в страну случайно, без намерения. — Хорошо, если это будет так, — заключил разговор Фред и невольно поежился. Утром река понесла их вперед. Бессмысленно было бы теперь пытаться отдалить встречу с неизбежным. Прошло несколько часов, свет стал ярче, своды пещеры раздвинулись и поднялись, и перед путешественниками открылась величественная страна подземных рудокопов. Даже для Элли это было необычайным зрелищем, хотя она видела его второй раз. А что говорить про Фреда? Мальчик был потрясен и очарован. Это неизмеримая вышина, где клубились золотисто-розовые облака. Это грустная осенняя даль с лесистыми холмами и разбросанными между ними деревушками. Этот город, смутно видневшийся вдали. Все это было поразительно и неповторимо, и стоило совершить далекое и опасное путешествие, чтобы это увидеть. Но оставит ли их в живых хозяева этой удивительной страны? А тут новое чудо потрясло ребят. Заговорил Татошка. Элли, по правде, не особенно удивилась, ведь пещера была частью волшебной страны, а в ней разговаривали все животные и птицы. Но Фред просто не мог опомниться от удивления. — Татошка, ты разговариваешь по-человечески. — А что тут особенного? Хав-хав! — отвечал песик. — Волшебная страна — отличное место для нашего брата, и только здесь мы можем вполне проявить свои способности. Фред от души расхохотался. — Да ты не только говоришь, а еще и говоришь красноречиво. Вот послушала бы тебя наша учительница, мисс Браун. Чем угодно ручаюсь, она поставила бы тебе высший балл. Татошка самоуверенно сказал, — А я бы учился не хуже вас, мальчишек. Тем временем река, которая делалась все мельче, вдруг совсем исчезла. Видно было, как вода, шипя и бурля, уходила в почву между камнями, и ее сток в озеро был подземный. Лодку пришлось бросить и идти пешком. Ребята отправились налегке, потому что у них почти не осталось вещей. Несколько миль они прошли молча, подавленные необычайностью обстановки. Только Татошка что-то тихонько бормотал про себя, наверное, упражнял свою новую способность. До города оставалось уже недалеко. — Летит! Летит! — вдруг взвизгнула Элли, смотревшая вверх. — Татошка! Жалобно и грозно взвыл, сразу забыв свое умение разговаривать, а Фред поднял голову. Из облаков быстро спускалась темная точка, росла, росла, и вот уже можно было различить чудовищного дракона со всадником на спине. Ящер спустился совсем низко, описал над путниками несколько кругов, блестя желто-белым брюхом и шумя кожистыми крыльями. Сидевший на нем страж с луком в руке и колчаном за спиной внимательно рассматривал ребят

Татошка вызывающе залаял на Билана, а девочка усмехнулась. — Ах, это и есть тот самый предатель Руф Билан, бывший первый министр Его Величества Урфина Джуса? — Вы, оказывается, живы, сударь, а мы там наверху считаем, что вас сожрали шестилапые после того, как вы удрали от народного гнева в подземелье. Но здесь, кажется, вы не процветаете. В толпе раздался хохот, и даже семь королей улыбнулись. Удар был нанесен метко, и толстое лицо Руфа Билана побагровело от стыда. Король Ментаха удивленно крякнул. — А вы умеете владеть собой? Как вы ловко отчитали этого бездельника, знаете, Элли? По вашему поведению трудно поверить, что вы в самом деле обыкновенная девочка. — Да нет же, нет, ваше величество, — вмешался Руф Билан. — Она фея, и недаром является в нашу страну в третий раз. Она что-то болтала про обвал, но разве обвалу под силу похоронить фею? — Если бы вы его видели, вы не говорили бы этого, — возмущенно возразила Элли. — В прошлый раз мы с дядюшкой Чарли действительно явились в волшебную страну по просьбе Страшилы и Железного Дровосека, но теперь это получилось против нашей воли, и сейчас у нас с Фредом единственное желание — поскорее вернуться домой к нашим родителям, которые оплакивают нас. Ведь правда, Фредди? — Конечно, — с усилием выговорил мальчик. Это было первое слово, сказанное им подземным жителям. — Отпустите нас наверх, ваше величество, — попросила Элли. — Мы повидаемся с нашими друзьями и, конечно, найдем способ покинуть волшебную страну. — Отпустить вас, — сказал Ментаху. — Об этом надо подумать. — Нет, не отпускайте ее, ваше величество, — отчаянно завопил Руф Билан. — Я, правда, без злого умысла лишил вашу страну усыпительной воды. И я же прошу вас это запомнить. Указываю вам средства вернуть ее. Элли — могучая фея. Она не раз это доказала. Ее колдовство может сделать многое. Намек был слишком ясен. И на лицах семи королей появился живой интерес. — Ах, вот как! — воскликнул король Барбедо. — Восстановить священный источник! Это было бы великое дело. — Да что вы выдумываете? — чуть не со слезами заговорила Элли. — Какой священный источник? Какое колдовство? Я ничего не понимаю. — Скоро вы все поймете, — с утонченной любезностью молвил король Ментахо. — В нашем бедственном положении мы не должны упускать даже самой малой надежды на спасение. Мы не сделаем ни вам, ни вашим спутникам никакого вреда. Мы будем обращаться с вами с величайшим почетом, но о том, чтобы вы отправились в верхний мир, пока не может быть и речи. Путешественников повели в Радужный дворец.